Такой удивительный. С крохотными колесиками и шатунами, с круглой, опоясной обручами топкой, с будкой, на которой заметны были окошечки и дверцы. И длинная труба торчала над топкой. «Вот это да!» — выдохнул я. Санчик вскинул коричневые глаза, сказал шепотом. «Хочешь, возьми себе». «Да», — кивнул я сразу. «Не из вежливости, а потому что правда хотел. Даже затеплел весь. Поставлю паровозик на ту же полку, где Катя Сарк. Похоже, что они из одной эпохи». Но тут же я спохватился. «А тебе не жалко?» Соня засмеялась. «Да у него этих паровозов целое депо». Санчик застеснялся, отошел и сунул палец в миску бумселя. «Уже нормально. Бумсель, иди». Тот слетел у меня с колен, как от пинка, но ухитрился при этом лизнуть мне локоть. И зачавкал, захрюкал, вращая мохнатой кочерышкой хвоста. Мы придвинулись к накрытому газетой ящику и взялись за ложки. Бумсель управился первым. Вылизал миску, гоняя ее носом по траве, и глянул вопросительно. Я уделил ему немного от своей порции, и без того самой маленькой. «Не балуй его», — сказала Соня. «Он может съесть сколько угодно». «Это на первый раз, в честь знакомства», — объяснил я. Да, обед получился не очень-то обильный, но все же глаза у ребят повеселели. Санчик даже погладил себя по животу, как сытый купец в караван-сарае. Я еще поразглядывал паровозик и осторожно опустил в левый карман рубашки, а из правого опять достал мобильник. «Валерия, а мама где? У соседей? Ладно, передай, что я перекусил с друзьями, пусть не волнуется». «Ну какое тебе дело с какими? Познакомился с людьми твоего возраста, только не с вредными, как ты, а с хорошими. Ну жалуйся на здоровье». И объяснил Соне и Санчику. «Это сестрица, особо с характером». «А мы тоже с характером», — сказала Соня. «Бабка то и дело говорит, что за упрямые характеры. И учительница Санчика. Мишаткин, с твоим упрямым характером ты опять влипнешь в историю. А он и не упрямый вовсе, только чуть-чуть». «Мишаткин — это фамилия?» «Да, моя и Санчика». Мне тут же пришло в голову. «Тогда вас можно звать одним именем. Вермишаткины. Или Вермишата. За фамилию и за любовь к вермишели». «Ой, правда!» — возликовала Соня. «Санчик, хорошо, да?» Санчик тут же кивнул, но рассеянно. Он смотрел на меня напряженно, будто с просьбой, которую опасался высказать. Быстро глянул на сестренку и, наконец, выговорил. «Клим, а ты можешь еще?» «Что?» «Ну, еще одно доброе дело». «Не очень трудное, совсем не трудное», — добавила Соня. «Ну, если совсем не... Ну, ладно, говорите скорее». «Дай нам на минутку твой телефон», — тихо попросил Санчик. «Да, только на минутку», — подтвердила Соня. «Мы позвоним папе и маме». «Просто узнаем, как они там, а то давно уж». «Да, пожалуйста. Набрать вам номер или вы сами?» «Сами», — обрадовался Санчик. «Может, мы и не дозвонимся, но вдруг повезет». Он умело понажимал кнопки, с полминуты сидел, замерев с телефоном у щеки. Эльфовые уши торчали остро и напряженно. Потом Санчик мигнул, заулыбался. «Папа, это я, Саня, и Соня рядом. Ничего не случилось, просто мы долго не знаем про вас. А потому что мобильник разрядился, а бабка, баба Лена, то есть, денег не дает. Хорошо, заплати, а батарейку мы сами зарядим. А мама где? На вахте? Ты ей привет! Ага, пока, а то мы с чужого телефона. Ну, один знакомый мальчик дал. Ага, передам». Санчик выключил мобильник и протянул мне. Улыбался. «Папа сказал, передай мальчику спасибо. Он, когда уезжал, оставил нам свой старый сотовый, но в нем деньги кончились. Теперь он перечислит». «Хорошо. А то давайте я положу полсотни на ваш счет. На разговор или на два хватит». «Не надо, папа перечислит», — поспешно сказала Соня. «Он всегда делает, что обещает», — объяснил Санчик. «Просто они с мамой не знали». «А тогда номер ваш продиктуйте, я запишу. На всякий случай. Помните номер?» «Конечно», — подскочил Санчик. И четко сказал мне цифру за цифрой. Я внес их в мобильник и объяснил. «Может, еще пригодимся друг другу, вермишата». Соня серьезно кивнула. А Санчик? Он опустил глаза, пошевелил пальцами в босоножке и вдруг спросил. «Клим, а ты скаут, да?» «Чего?» Он смутился. «Ну, к нам в класс зимой какой-то дядька приходил, в рубашке со шнурками и погонами, с нашивками всякими. Рассказывал про скаутов. Говорил, что когда подрастем, сможем записаться к ним, если хотим делать добрые дела. А ты вон тоже. Сколько всего доброго». «Ну чего доброго?» Мне тошно стало от неловкости. «Вермишель, что ли? Вот подвиг». «Нет, вообще», — тихо сказала Соня. «И форма у тебя похожая на ту, на дядькину», — заметил Санчик. «Ай, да никакой я не скаут, а форма от лагеря осталась, от прошлогоднего. Ее нам на память отдали, потому что лагерь закрывался навсегда. Из-за кризиса». Санчик смущенно почесал острое ухо. Соня же, видимо, чтобы разогнать неловкость, спросила. «А как назывался ваш лагерь?»